Глава 30. 5 лет спустя. «Матвей Романович, завтра немцы прилетают». Помощница стояла рядом со столом генерального директора, глядя пристально на мужчину, восседавшего в огромном кожаном кресле. «Почему завтра?» Матвей оторвался от бумаг, слегка скривившись. «Должны ж, через неделю вроде». Заглянул в записи, ища нужную дату. Больше всего на свете он не любил, когда менялись планы, особенно в последний момент, резко и безосновательно. Пунктуальность у него в крови. Долгие годы зверь добивался уважения, оттачивая именно те качества, которые помогут в будущем, особенно в бизнесе. Холодный расчет и пунктуальность стали основными. Именно на них Матвей делал упор. Именно это ценил в людях. И терпеть не мог, когда кто-то наглым образом его планы нарушал. Вроде как в личное пространство пытался влезть. По крайней мере, именно так зверь расценивал желание некоторых особей выбить его из колеи. Не дождутся. Зверя так просто голыми руками не возьмешь. Он скала, непробиваемая, вечно молчаливая и безэмоциональная. Никто и никогда больше не узнает, что у него внутри. Больно, радостно, печально или что-то давит с неимоверной силой, оголяя нервы. Никто и никогда больше не влезет к нему в душу, да и сердце закрыто. Для новых отношений так точно. «Должны», – печально вздохнула Рената. «Отзвонились, что по срочным делам летят в Москву, но изначально заедут к нам, так что...» «Ладно, отменяй все другие встречи», – буркнул и снова уткнулся в бумаги. Играл желваками, так как девушка продолжала упорно стоять над душой. «Матвей Романович...» «Не пойду», – сказал, – буркнул, даже не отрываясь от бумаг, больше делая вид, что читал. Лишь бы не смотреть на Ренату, которая точно сейчас будет давить на нужные точки. Вот чего, спрашивается, привязались к нему все с этим дурацким приемом. Некому идти, черт бы всех их побрал. Демон с любимой женщиной отдыхает за границей. Бес решает какие-то важные дела. Вечно у него все покрыто тайнами, интригами и полнейшим мраком. Остается один зверь. Дался им этот прием у губернатора. Без него, Матвея. Там что, разразится глобальная катастрофа? Физиономией поторговать некому. Да и зачем, спрашивается, лишний раз отсвечивать? Демьян Александрович просил. Вот пусть Демьян Александрович возвращается и сам туда прется. Снова перебил девушку, теперь уже посмотрев на нее из-под лобья. А я не пойду. Я нажалуюсь, давила Рената, все так же не сходя со своего места. «И вам влетит. Вы же знаете нрав демона». «Стукачка». Фыркнул, на что девушка в строгом черном костюме лишь покачала головой из стороны в сторону. «Жестоко», усмехнулась, продолжая сканировать зверя насквозь. «К полу приросла, что ли? Как же ее сдвинуть с места? Ну или хотя бы переубедить встать на его сторону? Сколько лет бок о бок работает с симпатичной блондинкой, уже наизусть выучил все ее повадки. Если упрется рогом, то точно не переубедишь. Не ведется ни на жалость, ни на угрозы, как ни старайся». Угрожать, конечно, Матвей не любил, но иногда приходилось. В шутку, несерьезно. А то уже Рената изучила все повадки зверя, но настойчиво и твердо. «Не велась, хоть ты тресни». Настучит, как пить дать, а потом придется парню слушать получасовую лекцию о его же безответственности. Ничего доверить Матвею нельзя. Неужели так трудно сходить на дурацкий прием? Ни он, ни его друзья не любили шумных пафосных мероприятий. Напыщенные индюки с большим баблом, куча дешевых понтов и балаболство, а по итогу пшик. Только и умеют, что пьяными языками чесать, да бабам под юбки залезать, пользуясь своей вроде как значимостью. И нафига туда переться? Одно и то же, из раза в раз. «Извини». Матвей улыбнулся одними уголками губ, а Рената насторожилась. Знала прекрасно и тот взгляд с ехидной искринкой, и ту полуулыбку, больше похожую на оскал голодного волка. Не зря же ее шефа зверем прозвали. Этот умел страха навести, когда надо. «Я не...» «Пойдешь», — перебил, кивая в подтверждении своих слов. «Послезавтра со мной под ручку, иначе...» Намеренно сделал паузу, разводя руками в разные стороны и наблюдая, как девушка стонет, закатывая глаза. Кривилась так, как будто яду заставил ее Матвей выпить. Пару раз фыркнула, бубня себе под нос ругательство, тем самым вызывая у зверя на устах уже настоящую улыбку. Редко такое можно было увидеть. И только избранным, в число которых входила симпатичная Рената. Просто сотрудник. Ничего более. Матвей не приемлет служебных романов с подчиненными, а девушка ему нравилась именно как незаменимая помощница и верный друг. Даже, можно сказать, настоящий. Умеет хранить тайны, дает дельные советы и всегда подставит плечо в трудную минуту. На нее можно положиться. К тому же замужем. И нафига зверю этот геморрой? Баб как грязи для развлечений, а вот друзей настоящих не так уж и много. Жестоко. Рената повторила его слова. Зато справедливо. Матвей подмигнул и снова уткнулся в бумаги, которых накопилось слишком много. Разговор окончен.